Запись 16. Милости просим. Дорогой дневник, все гадалки моей матери — шарлатанки. Всем ее нумерологам грош цена. Сама она, как бы ни старалась, не способна ничего предсказать и предугадать. Более того, Павел Дмитриевич — плохой психолог, а я... Я не знаю, кто я. С моей собственной точки зрения, я тупица, которой надо было все же покончить с собой, пока на то были решимости и основания. А с точки зрения общества, я преступница. Но обо всем по порядку. Писать буду долго, так как не делала этого 3 дня. Сейчас страсти улеглись. Я даже способна собраться с мыслями и худо-бедно изложить события последних дней. Итак. Я ехала в такси, и в голове моей был ураган мыслей. Оказывается, за эти дни я рассматривала разные варианты развития своей жизни, но почему-то совершенно забыла продумать тот, в котором встречаю Павлика. Я, конечно же, допускала, что рано или поздно мы можем где-то столкнуться, но вот чтобы так скоро, да еще и в номере отеля в Турции, я представить такого не могла даже в самом страшном сне. Пока водитель мчал меня вдоль набережной, я экспресс-методом решала, что делать. Имелись разные варианты, но самым очевидным был тот, в котором я сбрасываю бывшего жениха с балкона, а потом говорю всем, что он упал сам, а еще лучше выпрыгнул от отчаяния, когда узнал, что я его не простила. Жаль, что в Фетхие высотный регламент, и ничего выше 4 этажей тут нет. Я жила на 3-м. Павел точно не убился бы, разве что покалечился бы. Никогда еще пейзаж за окнами не мелькал так быстро. Мне казалось, что я не в такси, а в ракете. Водитель затормозил у отеля, постучал длинным ногтем по счетчику, где яркими цифрами горела сумма — 135 лир. «Обдираловка», — подумала я, сунула деньги и стала ждать сдачу. И не потому, что я нищенка или крохоборка, а потому что всячески тянуло время. Таксист начал недовольно сопеть, рыться в поясной сумке, выискивая мне сдачу. У него она как будто бы не находилась, но я решительно отказывалась выходить из машины. В итоге он извлек купюры и протянул мне. Я взяла их, вышла из такси, и, озираясь по сторонам, медленно двинулась в сторону отеля. Меньше всего на свете я хотела бы столкнуться с Павликом тут, на людях. За столами постояльцы пили чай. Кто-то сидел с ноутбуком, кто-то читал. Зейнеп разговаривала с кем-то по стационарному телефону, наматывая провод на палец. Но как только она увидела меня, спешно завершила разговор, бросила трубку и побежала навстречу. Говорить она начала оттуда, откуда я еще ее не могла услышать. И тут я спрашиваю, а как ваша фамилия? А он мне говорит, Лучников. Я даже подпрыгнула, Лучников. А он мне, Лучников. Ее большие глаза стали еще больше. Она подхватила меня у входа и повела за свободный столик. Прости, Вария, я не могла его не заселить. Он же вписан в ваучер, и его имя есть в системе. Она с виноватым видом гладила меня по спине. Ее поддержка вдруг стала для меня такой важной, я снова обрела почву под ногами. «Начни сначала», — попросила я. «Как он пришел? Что сказал? Спросил ли про меня?» Я смотрела по сторонам, мне нужен был глоток воды. Слюна во рту стала такой густой и липкой, что язык прилипал к небу. «Я стою, скучаю, никого нет». Тут вдруг входит небритый худой мужик, воняет потом, как будто он в отель пешком шел по Ликийской тропе. Вещей при нем очень мало, какой-то рюкзак и все. Она так тараторила, как будто рэп читала. «Подожди, но Павлик не худой? Это точно он?» «Точно, Вария! Я видела его паспорт. Он протянул документы и сказал, что у него тут зарезервировано. Английский у него хуже, чем у тебя». Так и было. Павлик говорил на английском с жутким акцентом. «А про меня-то спросил?» Мне было интересно, как он объяснил, что решил приехать в свое свадебное путешествие в предпоследний день. «Спросил». Она поджала губы и закивала. «Сказал, а Варвара в номере? Но спрашивал очень робко, как будто боялся. И тогда я ответила, что нет. Он с облегчением вздохнул и пошел в сторону лифта. Она указала ладонью в том направлении, куда ушел Павлик. И он больше не спускался? Близился момент, когда мне надо было подниматься в номер. Нет, больше не спускался. Позвонил, спросил, бар платный или бесплатный. Я сказала, что бесплатный, и услышала, как он тут же открыл банку чего-то. Я ему на турецком пожелала захлебнуться, он переспросил, что я сказала, но я положила телефон. «Что думаешь делать?» Она опять начала гладить меня по спине. «Наверное, надо подняться. Вот только что ему сказать?» «Зейнеп, помоги мне». Я правда была в панике и не понимала, что делать. «Как начать разговор?» «Ох, не знаю. Он когда спросил, моя жена в номере...» Она не договорила. «Жена?» — закричала я на всю террасу. «Жена? Он так сказал?» «Да». Зейнеп испуганно смотрела на меня снизу вверх, поскольку я уже встала. Вот нужное настроение ко мне и пришло. Я поймала свою волну гнева и была готова на ней ворваться в номер и уничтожить этого гада. Я развернулась и пошла в сторону лифта такими большими шагами, что мое платье подпрыгивало выше бедер. Зейнеп спешила следом. Она вбежала за мной в лифт и нажала цифру 3. «Какое красивое платье! И вообще, ты красивая! Хорошо, что похудела и загорела. Пусть увидит тебя такой!» Она говорила это, глядя на мое отражение в зеркале кабины. Я только тут поняла, что не понимаю, зачем она со мной идет, но сопротивляться не стала. Двери открылись, и мы вышли в коридор. В моем номере горел свет. Я поняла это по светящейся щели внизу. «Зейнеп, иди вниз. Дальше я сама». Я обняла ее и прижала к себе. «Если что, немедленно мне звони. Номер ресепшена 101. Я тут же отвечу». Она помахала мне рукой и пошла в сторону лестницы. А я приложила карточку к замку и вошла в номер. Павлика внутри не было. От этого мне на секунду стало легче, но затем послышался скрежет ножек стула на балконе, и, путаясь в шортах, мой бывший вошел в номер. Гнева во мне не осталось ни капельки. Он просто в ту же секунду развеялся, как дым. Я смотрела на Павла, а он на меня, и мы ничего не говорили. Он был в трусах и футболке, заметно исхудавший и уставший. Мы оказались не готовы к этой встрече, но поскольку, исходя из контекста нашей истории, пострадавшей являлась я, а он причиной всех моих бед, то я высоко подняла подбородок и сузила глаза, как это делают гордые героини турецких сериалов, а он, как побитая собака, сел на кровать, скрючился и заложил ладони между коленей. «Прости меня», — тихо пробубнил Павлик. «Прости меня». Его глаза были такими грустными, клянусь Богом, и в эту минуту он говорил искренне. «За что?» Видимо, я пересмотрела сериалов, поскольку начала вести абсолютно несвойственный мне глупый диалог. «За все». Его почти не было слышно. Мне кажется, его избрасывать ниоткуда не надо было. Если бы я тогда заорала на него, он бы сам от страха умер. «За что? За все? Турецкие кинематографисты, возьмите меня писать диалоги вашим героям». «За то, что испортил тебе жизнь. За то, что опозорил тебя». Он стал говорить громче, но смотрел куда-то в сторону холодильника, который стоял под столом. «А еще за что? Продолжай». Краем глаза я видела себя в зеркале, и, как мне казалось, поза моя была уверенная. «Ну, Варь, ну что ты начинаешь? Ну, за то, что я мудак и подонок. За то, что я слабак и тупица. За то, что я тебя предал. И ты меня прости». Вдруг выдала я и тут же подумала, что если он спросит «за что», то мне нечего будет ему сказать. «За что?» Он оторвал взгляд от холодильника и удивленно уставился на меня. Вот черт. За то, что не разглядела в тебе, кто ты есть на самом деле. За то, что позволила себе в тебя влюбиться. Я импровизировала и, как я думаю, неплохо с этим справлялась. Он опять поник и сгорбился. Я села на кровать, напротив которой над столом было небольшое зеркало. Мы отражались в нем, и это была странная картина. Я продолжала задирать голову, он горбится. Вместо того, чтобы кричать или бить его, я вдруг превратилась в ледяную глыбу. Это оказались какие-то абсолютно новые ощущения. Никогда до этого я не была настолько холодной и неэмоциональной. В большинстве скандальных ситуаций я выглядела как Павлик сейчас. Со всем этим надо было что-то делать. В конце концов, у меня затекла шея. До этого я никогда так долго не задирала подбородка. «Ну так и что ты предлагаешь?» «И выпрямись уже!» Я совершенно точно вела в этой партии и даже позволила себе прикрикнуть на него. Павлик выдохнул, развел руками, повернулся в мою сторону и сказал: «Давай снова попробуем жить вместе. Хочешь, можем опять пожениться?» «Опять? Опять?» Я заорала так, что стены задрожали. Он смотрел на меня испуганно, до этого я никогда на него не орала, но это было еще не все. Я замахнулась и со всей силы влепила ему пощечину. Он вскочил с кровати. «Ты что, ненормальная?» Павлик тер гладко выбритую щеку, на которой красным отпечатком проступили контуры моей пятерни. «Ненормальная? Я сейчас тебя еще из балкона выброшу!» — заорала я. Мой гнев наконец-то нашел выход, и теперь внутри меня все кипело. «Да успокойся ты, давай поговорим!» Он поднял ладонь, успокаивая меня. Я стала кидать в него все, что попадалось под руку. Пачку орешков, телефон, его документы. Мои были в сейфе. Маленький отельный чайник. Павел от всего отбивался подушкой и просил, чтобы я успокоилась. В номер громко постучали. «Мадам Вария!» Это была Зейнеп. «Мадам Вария, откройте!» Она тарабанила в дверь, но я искала что потяжелее, чтобы убить Павлика. Дверь распахнулась, моя подруга вбежала в номер, в руках у нее была карточка-ключ. Она схватила меня за руку, которой я пыталась достать из угла мусорное ведро. «Вария, успокойся!» Она оттащила меня к двери. «Не надо так делать!» Она опять гладила меня по спине, но я видела, что Зейнеп зла, и как ей хочется врезать Павлику или наорать на него. «Давай выйдем!» Она потащила меня за руку в коридор, затем на лестницу. Мы стали спускаться на первый этаж. Там она не свернула в сторону ресепшена, где была терраса, а открыла какую-то дверь, и мы оказались во внутреннем дворике. Там почему-то валялся разобранный манекен для одежды, какие-то ветки, и стояли два стула и столик с пепельницей, забитой окурками. Видимо, тут курил персонал. Мы сели. Я глубоко дышала на вдохе, задерживая дыхание, чтобы успокоиться. Так меня учил Павел Дмитрич. Мне позвонили соседи снизу. Сказали, сверху шумят. Я сразу поняла, что это вы, мадам Вария. Она взяла мою руку и крепко сжала. Не знаю, как случилось, что в этом отеле работала именно она, и как вышло, что мы подружились, но я была рада тому, что сейчас Зейнеп рядом со мной. В эту минуту я вспомнила всю ту ерунду, в которую верила моя мать, и решила, что с турецкой подругой нам было суждено встретиться по судьбе. «Спасибо, что увела меня. Я бы его убила». Я вытирала слезы, не понимая, откуда они взялись. Видимо, я так разозлилась, что даже не осознала, когда начала плакать. Хотелось верить, что не в номере, а уже на лестнице. «Убила бы», — согласно закивала подруга. «Я таких злых женщин никогда не видела. Там в шкафу у вас еще утюг есть. Им бы, скорее всего, и убила». Я засмеялась. Зейнеп посмотрела на меня и не понимала, что происходит. Но, увидев, что мой смех вполне искренний, а не истерический, тоже засмеялась и обняла меня. «Как я вас тут одну оставлю? «Хорошо, что вы скоро уезжаете», — говорила она, лежа у меня головой на плече. «Ты куда-то собралась?» Она отлипла от моего плеча и улыбнулась. «Меня повысили. Я буду менеджером в отеле в Анталии». Она гордо подняла голову. «У нас большая сеть, но самый красивый отель именно там. Был большой конкурс, и меня выбрали. Я послезавтра уезжаю». Она виновато улыбалась, словно извинялась, что вынуждена делиться хорошими новостями в такой момент. «Поздравляю», — я обняла ее. «С родной матерью за всю жизнь я столько не обнималась, сколько за этот вечер с Зейнеп. Я тоже послезавтра уезжаю. Но мы же будем переписываться, и я приеду к тебе в Анталию, и ты поселишь меня в самом дорогом номере». Я чувствовала себя значительно лучше. «А с этим что?» — подруга показала пальцем в сторону балконов. «А с этим надо опять идти разговаривать». Увы, но это было так. Я дала Павлу Дмитриевичу и себе слово, что стану доводить все до конца. Выход эмоциям я дала. Теперь с чистой совестью могла идти обратно и договариваться с Павликом о том, как нам быть дальше. Заметь, дневник, я не пишу тут ничего про полное расставание. Тогда, сидя перед пепельницей с окурками, я в глубине души допускала, что, возможно, готова снова с ним жить. Во всяком случае, когда я спрашивала себя, хочу ли я его навсегда бросить и больше никогда не видеть, четкого ответа «нет» внутри своей головы не слышала. «А что с вашей подругой? Почему она так быстро съехала? Горничная сказала, что она половину вещей в номере оставила». Зейнеп выглядела озадаченно. «Ты про Айрин? Вроде она на яхте уплывает на Сардинию завтра. Я не поняла. Она никому ничего не объяснила. Я совсем забыла про Айрин, но решила, что разбираться с ней буду позже, пока в приоритете значился Павлик. Я встала, расправила свое уже не такое белое платье и отправилась к себе». Зейнеп семенила следом. В отеле она свернула к ресепшену, а я пошла на свой этаж, клятвенно пообещав ей не убивать Павлика утюгом.